Глава 6. Пхьяна-йога. Настоящий йог и саньяси Арджуна — это тот, кто исполняет предписанные обязанности, но не привязан к плодам своего труда, а не тот, кто не зажигает огня и не исполняет свой долг. Но я слышал, Васудева, что принять саньясу значит, обретя совершенное знание, прекратить какую бы то ни было деятельность. Тогда как заниматься йогой значит сосредоточивать ум на духовной цели, избегая при этом чувственных удовольствий. Как же можно быть одновременно и йогом, и саньяси? Саньяса — это отречение от плодов своей деятельности, а йога — это освобождение ума от желания потворствовать чувству. Следовательно, слова «саньяса» и «йога» означают одно и то же. Должен ли человек, идущий путем восьмиступенчатой йоги, выполнять предписанные обязанности всю жизнь или на каком-то этапе в этом уже не будет необходимости? Для начинающего йога средством достижения цели считается деятельность, тогда как для человека, поднявшегося на высшие ступени йоги, средством достижения цели считается прекращение материальной деятельности. Сказать, что человек поднялся на высшие ступени йоги, можно в том случае, если он полностью свободен от материальных желаний и прекратил потворствовать своим чувствам, а также заниматься деятельностью ради того, чтобы наслаждаться ее плодами. Нужно использовать свой ум так, чтобы он помогал нам подняться на более высокий уровень духовного развития, а не деградировать. Ум может быть и другом, и врагом обусловленной души. Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом, но для того, кто не смог этого сделать, ум остается злейшим врагом. Человек, обуздавший ум, уже достиг сверхдуши, ибо обрел умиротворение. Для такого человека нет разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Тот, кто, получив знание и усвоив его, обрел полное удовлетворение, является осознавшей себя душой и достоин называться йогом. Такой человек находится на трансцендентном уровне и в совершенстве владеет своими чувствами. Для него нет разницы между галькой под ногами, куском камня и слитком золота. Но еще большего на духовном пути достиг тот, кто одинаково относится ко всем людям, будь то праведники или грешники, к тем, кто искренне желает ему добра, тем, кто к нему безразличен, или тем, кто ему завидует. Для этого нужно сосредоточить свой ум на Всевышнем, у Арджуна. Йог должен поселиться в уединенном месте, постоянно держать ум в подчинении и избавиться от материальных желаний и чувство собственности. А как приступить к аштанга-йоге? Для этого надо найти святое место и сделать себе сиденье, разложив на земле траву куша и покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью. Это сиденье должно быть не слишком высоким и не слишком низким. Усевшись на нем, нужно приступить к занятиям йогой, обуздывая ум и чувства, чтобы таким образом очистить сердце. Йог должен сидеть прямо, держа туловище, шею и голову на одной линии, и сосредоточить свой взор на кончике носа. Усмирив ум, избавившись от страха и строго храня обет целомудрия, он должен медитировать на меня, пребывающего в его сердце, и видеть высшую цель своей жизни в том, чтобы достичь меня. Так, подчиняя себе тело и ум, человек, занимающийся мистической йогой, постепенно достигнет царства Бога. Однако путь этот долог, Арджуна. Существуют ли еще какие-то предписания для тех, кто занят йогой, Кришна? Тот, кто ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или, наоборот, недостаточно, никогда не станет йогом, Арджуна. Но если человек ест, спит, трудится и отдыхает так, как это предписано шастрами, он сможет, занимаясь йогой, избавиться от материальных страданий. Говорится, что йог, которому удалось упорядочить деятельность своего ума и, избавившись от материальных желаний, подняться на трансцендентный уровень, достигает цели йоги. Подобно тому, как пламя светильника в безветренную погоду горит ровно, не мерцая, так и обузданный ум йога постоянно погружен в созерцание своей духовной природы. Но что значит достичь цели йоги? Что испытывает йог, достигший совершенства? Когда йог достигает совершенства, называемого самадхи, материальная деятельность ума полностью прекращается. Обладая чистым умом, совершенный йог видит душу и ликует, наслаждаясь духовным бытием. Радость переполняет его, и он ощущает безграничное духовное счастье. Человек, достигший этого уровня, никогда не отступает от истины. Он считает, что обрел величайшее благо и при любых обстоятельствах остается непоколебимым. Это и есть подлинная свобода от страданий, которая причиняет душе соприкосновение с материей. Чтобы достичь этой цели, человек должен постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, войти в состояние транса и полностью сосредоточить ум на душе, не думая ни о чем другом. Куда бы ни устремлялся ум, по природе изменчивый и неустойчивый, нужно решительно возвращать его под власть своего «я». Человек, сосредоточивший ум на «мне», сможет испытывать духовную радость еще до того, как достигнет полного совершенства. Такой человек не подвержен влиянию гуны страсти и сознает свое духовное тождество со Всевышним. Обуздав таким образом чувства и ум, йог очищается от всякой скверны и обретает высшее блаженство. Истинный йог видит меня пребывающим во всех живых существах, а каждое живое существо пребывающим во мне. Осознавшая себя душа видит меня везде и всюду, у Арджуны. Тот, кто видит, что я везде и что все пребывает во мне, никогда не теряет меня и никогда не оказывается потерянным для меня. Йог, который поклоняется и служит сверхдуше, зная, что я и сверхдуша — суть одно, всегда, при любых обстоятельствах, остается во мне. Человек, достигший самадхи, видит духовное равенство всех живых существ. Однако помните радости и беды, которые ему довелось пережить в материальном мире, такой человек должен позаботиться и о других. Лучшие из йогов не только сами идут духовным путем, но и призывают других встать на этот путь, дабы обрести подлинное счастье. О, Мадхусудана! Йога, о которой ты говоришь, слишком трудна для меня. Ум мой беспокоен и непостоянен. Ты сказал, что, изведав земные радости и печали, я должен сопереживать другим живым существам. Я действительно сочувствую своим друзьям и родственникам, но не тем, кто завидует и поносит меня. Я не могу относиться к Дурьотхане так же, как к Юдхиштхире. Конечно, ты можешь еще раз напомнить мне, что сверхдуша пребывает в сердце каждого, и что я должен никогда не забывать об этом, но тебе ли не знать, насколько необуздан мой ум, не в моих силах совладать с ним. Но почему, Арджуна? Почему тебе так трудно совладать со своим умом? Ум — это вожжи, а разум — возница, которая правит колесницей тела. Зная это, нужно управлять умом с помощью разума. Что же здесь трудного? Беда в том, что неугомонный ум возбуждает разум и пытается подчинить его своей власти. Ум настолько могущественен, что разум, вместо того, чтобы управлять им, становится его рабом. Когда человек заболевает, ему дают лекарства, и благодаря этому он выздоравливает. Но если это очень серьезная болезнь, ее не одолеть никакими лекарствами. Боюсь, Кришна, что я не смогу обуздать ум. Тебя называют могучеруким, Арджун, и ты выиграл немало битв. Даже Господь Шива остался доволен тобой. Однако этим не стоит гордиться. Вот если ты, вооружившись йогой, победишь такого грозного врага, как ум, тогда тебя действительно можно будет называть Махабахо, могучий руки. Впрочем, не отчаивайся, о сын Кунти, я помогу тебе. Конечно, ты прав, обуздать ум очень нелегко, и все же это можно сделать, если помнить о блаженстве духовной жизни и о последствиях, к которым приводит потакание чувств. Человек, который помнит об этом и не пытается наслаждаться объектами чувств, сумеет обуздать ум. Даже запущенную болезнь можно вылечить, если достаточно долго принимать соответствующее лекарство под наблюдением хорошего врача. Подобно этому, если человек приучится не потворствовать чувствам, он сможет подчинить ум своей власти. Ты Махабахо, так примени же свою огромную силу и обуздай ум. Чтобы сделать это, необходимо отказаться от материальных наслаждений и серьезно заниматься духовной практикой. Ты сказал, что тот, кто отрекается от чувственных удовольствий и серьезно занимается йогой, сумеет достичь в ней успеха. Но что ждет человека, который с искренней верой вступает на духовный путь, однако из-за недостатка решимости не достигает цели? Я имею в виду не притворщика, а того, кто действительно занимается йогой, но относится к этой практике недостаточно серьезно. Такой человек не решается окончательно расстаться со своими материальными привязанностями. Поэтому он не может полностью сосредоточить ум на духовные цели и через некоторое время сходит с этого пути. Получается, что он не достигает успеха ни в материальной, ни в духовной жизни. Не пропадет ли такой человек подобно облаку, разорванному надвое ветром? Прошу тебя, Кришна, избавь меня от этого сомнения. Никто, кроме тебя, не может сделать этого. О, сын Притхи, даже если человек сделал только первые шаги по духовному пути, ему уже не грозит гибель, ибо зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Будущее такого человека зависит от желаний, из-за которых он сошел с этого пути. Сила, которую он приобрел, занимаясь йогой, позволит ему осуществить свои желания. Он отправится на планеты, где живут благочестивые души, и будет оставаться там до тех пор, пока не утолит свои желания. А когда он присытится чувственными удовольствиями, то вернется на эту планету. Он родится в семье праведников или богатых аристократов и получит возможность продолжить занятия йогой. И все это благодаря тому, что он сделал несколько шагов по духовному пути. Таким образом, человека, который немногого достиг на этом пути, ждут райские наслаждения. Однако человек, который сошел с пути йоги после того, как занимался ею в течение долгого времени и достиг сравнительно высокого уровня, рождается в семье трансценденталистов, глубоко постигших духовную науку. Мало кому в этом мире выпадает подобная удача. У человека, родившегося в такой семье, быстро просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущей жизни, и он снова встает на путь духовного совершенствования. Поскольку в прошлом он уже шел этим путем, его очень привлекают духовные принципы. А поскольку он не достиг полного успеха в йоге именно из-за того, что относился к ней недостаточно серьезно, теперь он станет заниматься ею очень усердно, отдавая этой практике все свои силы. В этом разница между его деятельностью в нынешней и предыдущей жизни. Действуя таким образом, он полностью очищается от скверны и обретает освобождение. Йог выше аскета, который проводит жизнь в постах и умерщвляет свою плоть, выше гьяни, размышляющего о безличном проявлении абсолютной истины, и выше карми, который трудится ради осуществления своих материальных желаний. Поэтому, Арджуна, непременно стань йогом. А среди йогов выше всех тот, кто, исполненный верой и погруженный в мысли обо мне, с трансцендентной любовью служит мне. Такой йог всегда пребывает во мне и связан со мною теснее всех остальных. Таково мое мнение.